Мэри что-то пробормотала в ответ, но ей было больно видеть, как тетя Пейшен старательно прячет глаза. Да и говорила она что-то уж очень гладко. Она была похожа на умненькую девочку, которая сама себе рассказывает сказку. Мэри страдала, глядя, как ее тетя играет подобную роль. Хоть бы уж она, наконец, замолчала. Почему-то этот поток слов был еще страшнее слез. За дверью послышались тяжелые шаги, и у Мэри сжалось сердце. Она догадалась, что Джо Смерлин спустился вниз и, вероятно, подслушал речи своей жены. Тетя Пейшенс тоже его услышала. Она побледнела, ее губы вновь нервически сжимались и разжимались. Хозяин дома вошел в кухню и окинул взглядом обеих женщин. «Так, значит, куры уже раскудахтались?» Он больше не смеялся. Глаза сузились, как щелочки. «Быстро ж у тебя слезы-то просохли. Я слышал, как ты тут трещала, индюшка несчастная. Думаешь, твоя ненаглядная племянница поверила хоть одному слову? Да ты и младенца не обманешь, не то что нашу кисейную барышню». Он с треском пододвинул стул к столу и тяжело опустился на него, так что стул затрещал. Джо Смерлин отхватил себе от краюхи толстый ломоть, шмякнул на него масло и набил полный рот. Жир потек у него по подбородку. Джо смахнул Мэри. «Тебе надо поесть, я ж вижу». Он аккуратно отделил для Мэри тонкий пласт хлеба, нарезал его на кусочки и намазал маслом. Все это было проделано весьма изящно, совсем не похоже на то, как он обслуживал самого себя. Мэри почему-то страшно поразил этот внезапный переход от грубости к изысканности, словно в его руках таилась какая-то неведомая сила, превращавшая пальцы то в неуклюжие дубины, а то в ловких и умных слуг. Если бы он отхватил толстый кусок хлеба и швырнул ей в лицо, Мэри не так испугалась бы. Это вполне соответствовало бы всему его поведению. Но внезапное изящество, быстрые и умелые движения потрясли ее, потому что оказались неожиданными и не вписывались в сложившееся у нее представление об этом человеке. Мэри тихо поблагодарила и принялась за еду. Тетя, не проронившая ни слова с тех пор, как ее муж вошел в комнату, поставила жариться бекон. Все молчали. Мэри чувствовала, что Джо Смерлин наблюдает за ней, и слышала, как тетя у нее за спиной неловко возится со сковородкой. Вот она схватилась голой рукой за раскаленную ручку и, вскрикнув, уронила сковородку. Мэри вскочила помочь ей, но Джо заорал, чтобы она села. «Хватит и одной дуры, нечего там вдвоем валандаться!» — рявкнул он. «Сиди, где сидишь! Тетка твоя насвинячила, пусть сама и прибирает, ей не впервой!» Джо откинулся на спинку стула и начал ковырять ногтем в зубах. «Ну, что будешь пить?» — спросил он у Мэри. «Бренди, вино, эль. Боже, тебе будет у нас голодно, но вот от жажды ты точно не умрешь. Еще ничья глотка не пересыхала у нас в Ямайке». Он со смехом подмигнул Мэри и показал ей язык. «Я выпью чаю, если можно», — сказала Мэри. «Я не привыкла к крепким напиткам, и к вину тоже». «Что ты говоришь, не привыкла? Ну, тем хуже для тебя. Ладно, пей пока свой чай. Но, клянусь дьяволом, через месяц-другой ты у нас запросишь бренди». Он перегнулся через стол и схватил Мэри за руку. «Слушай, у тебя хорошенькие лапки для крестьянки», — заметил он. «Я боялся, что они у тебя красные и шершавые. Знаешь, просто с души воротит, когда тебе наливают эль безобразными руками. Правда, наши посетители не то чтоб слишком привередливы. Да ведь в трактире Ямайка никогда раньше не бывало барменши». Он насмешливо поклонился Мэри и выпустил ее руку. «Пейшенс, радость моя!» — позвал он. «Вот тебе ключ. Принеси мне бутылку бренди, черт побери. У меня такая жажда, что ее не зальют все воды Дозмари». Жена бросилась исполнять приказание и мгновенно исчезла в коридоре. Джо снова стал ковырять в зубах, время от времени принимаясь насвистывать. Мэри ела хлеб с маслом, запивала его чаем, который поставил перед ней Джоз. Голова у нее уже просто раскалывалась, глаза слезились от дыма. Мэри едва не падала от усталости и все-таки неотрывно наблюдала за дядей. Ей передалась тревога тети Пейшенс. Похоже, обе они были здесь как мышки, попавшие в мышеловку. А Джосс развлекался, играя с ними, словно чудовищный кот. Через несколько минут тетя Пейшенс вернулась и поставила перед мужем бренди. Она закончила готовить, принесла бекон для себя и Мэри, а ее муж тем временем взялся за выпивку, мрачно глядя прямо перед собой и пиная ножку стола. Вдруг он грохнул кулаком по столу, так что чашки и блюдца подскочили, а одна тарелка упала на пол и разбилась. «Слушай, что я тебе скажу, Мэри Йеллен», — заорал Джосс. «Я в этом доме хозяин. Усвой-ка это как следует. Будешь делать то, что велят. Помогать по хозяйству, обслуживать посетителей. Тогда я тебя и пальцем не трону. Но если, черт подери, ты станешь разевать пасть и вякать, я тебя в бараний рог согну. Будешь из моих рук у меня есть, вот как твоя тетка». Мэри посмотрела ему прямо в лицо. Руки она держала под столом на коленях, чтобы он не видел, как они дрожат. «Я вас очень хорошо поняла», — сказала Мэри. «Я нелюбопытна и никогда в жизни не занималась сплетнями. Мне безразлично, чем вы занимаетесь в своем трактире и с кем общаетесь. Я буду работать по дому, и у вас не будет причин для недовольства. Но если вы хоть чем-нибудь обидите тетю Пейшенс, я вам обещаю, я немедленно уйду из трактира «Ямайка», разыщу мирового судью и приведу его сюда, и пусть вами занимается закон. Попробуйте тогда согнуть меня в бараний рог». Мэри страшно побледнела. Она понимала, если сейчас Джосс снова заорет на нее, она расплачется, и тогда уж он станет хозяином положения. Неосторожные слова вырвались у нее помимо воли. Сердце Мэри разрывалось от жалости к бедной сломленной тетушке, и она не смогла сдержаться. Мэри не предполагала, что этим она спасла себя. Ее решительность произвела на дядю хорошее впечатление. Он откинулся на спинку стула и заметно расслабился. «Неплохо», — проворчал он. «Очень неплохо сказано. Вот теперь мы знаем, с кем имеем дело. Показываешь коготки? Славно, моя милая. Видать, мы с тобой два сапога пара. Если уж мы будем с тобой играть, то в одной команде. Может быть, когда-нибудь у меня найдется для тебя работенка у нас в Ямайке, какая тебе еще не встречалась. Настоящая мужская работа, Мэри Йеллен, когда приходится играть с жизнью и смертью». Тетя Пейшенс тихонько ахнула. «Ах, Джосс!» — прошептала она. «Пожалуйста, не надо!» В голосе тети Пейшенс прозвучала такая мольба, что Мэри с удивлением посмотрела на нее. Тетушка вся поддалась вперед и делала мужу отчаянные знаки, чтобы он замолчал. Страдальческий взгляд тети напугал Мэри больше, чем все происшедшее этой ночью. Ее вдруг пробрал озноб и даже слегка затошнило. Почему тетя вдруг впала в такую панику? Что собирался сказать Джосс Мерли? Мэри охватило жгучее любопытство, довольно жуткое, по правде говоря. Дядя нетерпеливо махнул рукой. «Отправляйся спать, Пейшенс», — приказал он. «Надоело мне видеть за ужином твою мертвую голову. Мы с племянницей хорошо понимаем друг друга». Жена сразу встала и пошла к двери, но по пути еще раз оглянулась с выражением бессильного отчаяния. Было слышно, как она почти бегом поднимается по лестнице. Джосс Мерлин и Мэри остались одни. Он отодвинул от себя пустой стакан из-под бренди и облокотился о стол. «В моей жизни была всего одна слабость», — сообщил он. «И я тебе скажу, какая. Выпивка. Это какое-то проклятие, я и сам понимаю. Никак не могу удержаться. Когда-нибудь выпивка меня погубит, и хорошая работа пропадет зря. Иногда я по много дней не прикасаюсь к выпивке, разве что капельку, вот как сегодня. А потом вдруг жажда как нападет на меня, и я пью, что твоя губка, часами не отрываюсь от бутылки. Выпивка для меня все. И силы, и славы, и женщины, и царство Божие. В это время я король Мэри. Как будто весь мир держу в кулаке. И рай, и ад. Тогда я делаюсь очень разговорчивым и выбалтываю все свои дела направо и налево. Запираюсь в комнате и ору свои секреты в подушку. Тетка твоя запирает меня на ключ, а я, как протрезвею, начинаю барабанить дверь, чтобы она меня выпустила. Никто об этом не знает, кроме нас с нею. Да вот теперь еще тебе рассказал. А рассказал потому, что я уже немного выпил и не могу держать язык за зубами. Но я не такой пьяный, чтобы совсем уж потерять голову. Не такой еще пьяный, чтобы рассказать тебе, почему я живу в этом богом забытом месте и почему я хозяин трактира «Ямайка». Его хриплый голос понизился почти до шепота. Торф едва тлел в очаге. По стене протянулись тени, похожие на длинные пальцы. Свечи тоже догорали, отбрасывая на потолок чудовищно искаженную тень Джоса Мерлина. Он с глупой пьяной улыбкой приставил палец к носу Мэри.